Хочу вам задать вопрос. Представьте себе, когда-то я тоже был подростком, и мне приходилось благовествовать, хотя еще не имел возрождения. Представьте себе, что к вам подошел человек, неверующий, взрослый, и задает вам вопрос. Вот вы посещаете собрание, или ты посещаешь собрание. Подскажи, что мне делать, чтобы спастись? Я ужасный грешник. Что бы вы посоветовали ему? Кроме того, он вам скажет, Бог меня никогда не простит. Никогда. У меня столько грехов, Бог меня никогда не простит. Что бы вы посоветовали ему? Ну, подумайте. Я однажды столкнулся с таким случаем, это было несколько лет назад. У нас в Тихорецке дом молитвы и два ряда лавок, не так, как здесь, три ряда. И вот в правом ряду, как я стою, если смотреть, сел человек, взрослый мужчина, крупного телосложения. Я подошел к нему и заговорил с ним. И он мне говорит, что мне делать, чтобы спастись? Бог никогда не простит меня. Я задаю вопрос, а почему вы так думаете? Он говорит, я служил в Чечне, и если бы ты знал в спецназе, сколько человек я убил. И сегодня ночью они встают перед моими глазами. Что мне делать, чтобы спастись? Бог никогда не простит меня. Вы знаете, я ему привел пример разбойника, который висел на кресте с Иисусом Христом. Мы не так давно вспоминали о нем на вечере, вот в воскресенье. И вы знаете, что меня удивляет в этом разбойнике? Когда он висел рядом со Христом, он не посмел даже попросить прощения. Я церкви так и сказал. Я думаю, что он смирился гораздо более, чем я, потому что я посмел выйти и попросить у Бога прощения, а он не посмел. Он висел на Голгофском кресте и сказал Иисусу, «Вспомни только обо мне, Господи, вспомни». Я прощения недостоин, вспомни только обо мне. А Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Покаяние наступает именно в тот час, когда человек понимает, что он милости Божией недостоин. Господи, я страшный грешник, помилуй меня. И Бог такового готов помиловать. Мы сейчас послушаем участие из Тимошевска. «Твой день» стих и пение. «Твоей милости я недостоин», пожалуйста.